Днем позже состоялся разговор с Ундалимом, узнавшим о встрече через свои каналы. Черный дракон был раздражен. «Поглоти тебя пекло, Киацикаль. Ты не счел нужным сообщить мне о северянах?» «Нет». Он предлагал заключить союз на условиях раздела империи между Ацтланом и Кэлнуром, истребление драконов. Ундалим щелкнул зубами. «Подлые твари». «Разумеется», я ответил отказом. «Почему?» «Первый момент. Этот союз был бы не вечным. Пускай пройдет 10-100 лет, потом нурийцам потребуются новые земли, новые рабы, и к тому моменту их держава станет намного мощнее, чем сейчас. Второй момент. Мне категорически не хочется скармливать миллионы людей этим любителям эмульсий. Может, я злодей, убийца, чудовище, но с определенными стандартами. А во, оказывается, у великого Киацикаля имеется совесть. Тут есть и рациональная сторона. Каждый обращенный в их веру человек – это плюс один боец в нурийской армии. Сколько в общем проживает народу в Верхней Романии, Саварии, Нарбани, Алмагуне, Адри? Миллионов 22-23, протянул Лундалим. Последняя перепись проводилась 40 лет назад. Допустим, половину нурийцы перебьют, останется половина, из них каждого 10-го поставит в строй. Что получим? Миллион рыл. А знаешь, сколько Ацтлан может выставить вместе с зомби? 500 000. Где-то так. Нурийцам нужно есть, пить, спать, а нежити нет. К тому же вы способны восполнять потери за счет врага. Ты чем слушал, когда Виктория лекции читала об армии культа? Трупы мутантов не поддаются воскрешению. То ли какая-то наложенная защита, то ли влияние эмульсии. Без досконального изучения не разберешь. У нас хватает захоронения обычных людей. В условиях тотальной войны мы даже закроем глаза на их осквернение. Кирилл покачал головой. Боюсь, ты до сих пор не до конца осознаешь степень угрозы, Ундалим. Во времена ванаров любителей эмульсии удалось победить с огромным трудом, с помощью целого пантеона вечных, а мы сильно уступаем им в могуществе. Наверное, зря Сахсара прибил, он бы хоть советом помог. Хочешь сказать, мы обязательно проиграем? Я хочу сказать, что не гарантирую нашей победы и надо выкручиваться. Как? Атомная бомба не помешает. Это какая-то разновидность пороховой, можно и так сказать. Одна способна целый город уничтожить. Тут Кирилла осенила мысль. Придумал. Да, сделаем термоядерную бомбу или даже несколько. Нурийцы случайно подкинули нам кучу подходящего материала. Все равно он на что-то иное не годен из-за наложенных проклятий. Твой тон звучит обнадеживающе. Нужны предварительные испытания. Немыслимое расточительство драгоценного материала. Причитал Тлалок. Так нельзя. Бесполезные кирпичи, отмахнулся Кирилл. Мы им хотя бы какое-то применение найдем. Это слитки орехалка. Проклятые слитки орехалка. Заклинание раскрытия ничего не показало. Нурийцы знали, что мы обязательно проверим их дары. Проклятие хорошо спрятано. Только магический глаз Сыбза способен его распознать. У демона пуля в башке и разжижение мозгов от выпивки. Он бросил пить. Архилич повернулся к стоявшему поблизости Сыбза. Правда? Да, мой царь, печально вздохнул бывший алкоголик. Ничего кроме воды и травяного чая. Почему не слышу бодрости в голосе? В здоровом теле, здоровый дух, без выпивки жизнь тусклая и унылая. А, ясно, еще не свыкся. В небе мелькнула черная тень с огромными крыльями. На поляну, где собрались немертвые, приземлился Ундалим. Звали? Да, звали. Помнишь, я говорил про сверхмощную бомбу? Помню. Кирилл указал на открытый ларец с орехалковыми слитками. Ну вот, это орехалк, который мы используем в качестве взрывчатки. Не слишком расточительно, это дар нурийцев, которым они хотели купить союз. Загвоздка в том, что он проклят. Просто так поглазеть ты бы меня вряд ли позвал, заключил дракон. Значит, чего-то нужно. Ахилич взял в руки один из слитков с вырезанными на поверхности глифами. Надо напитать эту штуку энергией до отказа и бомба готова. Всего-то? Поможешь? Прямо сейчас, если не трудно. Глаза дракона засверкали, от него в сторону слитка протянулись сиреневые языки чистой магии. Зарядка шла на протяжении часа, пока Ундалим банально не выдохся. Все, больше не могу, устал. Кусок орехалка на ощупь был теплый. Кирилл слабо представлял емкость подобного аккумулятора, но энергии успели закачать достаточно. Должно рвануть не слабее средоточия в храме вечных, поскольку сейчас цепная реакция будет спровоцирована специально. Отдыхай, Кирилл с рехалковым кирпичом бодро зашагал по травянистой равнине. Скоро увидишь представление. Отойдя метров на 500 от стены Лиды, Архилич произнес слово «ключ». Глифы на слитке ярко засияли, он начал резко нагреваться. До взрыва оставались считанные секунды. Кирилл успел прыгнуть в портал. 4, 3, 2, 1, 0. Почему ничего не происходит? Может, ты где-то ошибся? Предположил Тлалок. Где я мог ошибиться? Когда я бросил слиток, он начал сиять и на равнине словно вспыхнула миниатюрная атомная бомба. Зрители увидели расширяющийся шар белого огня, затем последовала ударная волна. Кирилла, остальных личей, Сыг зашибло с ног ударной волной. Охренеть, жахнуло не слабее 5000-й ФАП. Перепуганные жители Элиды могли наблюдать поднявшееся в небо грибовидное облако. «Да тебе руки надо вырвать, Киацикаль!» — пророкотал голос пришедшего в себя Ундалима. «Я оглох, совсем?» — прокричал Архилич. «Я не понимаю, что ты там пытаешься сказать. Мне понравилось», — поделился впечатлением Тлалок. «Разрушительная сила не уступает тому, что случилось в Возгоре. Этот взрыв магической природы, следовательно, обладая достаточно серьезной защитой, его можно пережить. Я ведь тогда уцелел. Или просто повезло, что ударной волной отнесло в сторону». Позже всех на ноги поднялся Сыгза. «Почему в ушах звенит?» «Это пройдет», — сказал ему Кириллу. «Воздействие ударной волны. У меня такое часто бывало. Чего?» Порождение ада также лишилось слуха на неопределенный срок. «Иди отдыхай. Кому в морду дать?» «Никому. Эй!» — позвал Архилич одного из младших жрецов. «Отведи его в мою резиденцию, подлатай, дай что-нибудь от головной боли. Как пожелаешь, владыка». Испытание орехалковой бомбы завершилось более чем удачно. Одного такого кирпича хватит для уничтожения нескольких сотен солдат, наступающих плотным строем. А если взорвать сразу весь ларец со слитками, получится маленькая Хиросима. Квинт идею Кирилла оценил по достоинству. Прочие маги, жрецы крутили пальцем у виска. Только полоумному Архиличу могло прийти в голову использовать ценнейший металл в качестве взрывчатки. Для уничтожения великого вестника преображения сгодятся любые средства. Если его не получится покрошить в мелкий фарш из кинетических ускорителей, можно попробовать испарить орехалковой бомбой. В крайнем случае Архилич забросит тварь в подпространство, откуда та никогда не выберется. Планом Г, на совсем уж безвыходную ситуацию, является создание микроскопической черной дыры. Подброшенных Молохом знаний теоретически хватит для ее создания. Стоит допустить хоть малейшую ошибку, сингулярность не захлопнется, а спустится к ядру планеты и начнет безжалостно пожирать всю физическую материю вокруг себя. Кирилл не уверен, что вообще рискнет это сделать. Магия в умелых руках становится грозным оружием. Молох со своей силой и знаниями вообще мог управлять реальностью в локальных масштабах. Скрутить пространство в бантик – не вопрос. Замедлить ход времени – легче легкого. Превратить тыкву в карету – достаточно пожелать. Как он с такими возможностями не остановил ядерную войну – непонятно. Кириллу до Молоха расти и расти. Сейчас его потенциал на уровне плюс-минус полубог. Хотя полубоги разные бывают. Одного Архилич размажет тонким слоем щелчком пальца, над вторым придется попотеть, с третьим будет биться на равных, от четвертого драпать, сверкая пятками. Факторов, определяющих победу, бесчисленное множество. И магическая мощь тут не всегда решает. Кирилл запросто канет в небытие, если какой-нибудь уличный бродяга неожиданно ткнет разрывателем душ под ребро. Тут не компьютерная игра с уровнями прокачки. Наш мир поглотит тьма, если ты не выступишь на север сейчас, Киацикаль. Причитала сгорбленная старуха, одетая в лохмотья, не менее древняя, чем она сама. Ее левый глаз был поражен катарактой, правый тоже находился не в лучшем состоянии. Каждый день промедления приближает конец. Интересно, а если ей очки подогнать, она перестанет стукаться лбом о косяки, размышлял Кириллу, отстранено слушая словесный поток престарелой провидицы. Он согласился ее принять, ибо она и ее последователи достали личей просьбами устроить аудиенцию. «Ты мне пытаешься указывать, что делать? Я вижу будущее, владыка мертвых». Как и жрецы личи, Кирилл с крайним скептицизмом относился к оракулам, провидцам, гадателям и прочим шарлатанам. Некоторые из них действительно способны заглянуть вперед, но это ничего по большему счету не дает. Будущее является набором триллионов вероятностей, меняющихся с каждым принятым решением. Ничего не предопределено, если не считать отдельных случаев с самосбывающимися пророчествами. Угадать, что будет через месяц, год, все равно, что ткнуть пальцем в небо. Процент успешных предсказаний не превышает статистической погрешности. Меня не впечатляют слова про надвигающуюся тьму. Напоминает сюжет какой-нибудь дрянной пьесы. К моим словам прислуживался даже наместник. Взорвалась старуха. И где он теперь? Ты не желаешь слушать. Мои предсказания почти всегда сбываются. Почти не считается. Я тоже могу наговорить кучу чепухи, что та из нее обязательно сбудется. Мир накроет тьма. Как прикажешь это понимать? Она каждые сутки его накрывает. Это связано с северянами. Их души поработило зло. Зло? О, как! В видениях я узрела бездонную пасть, пожирающую всех, кто в нее попадает. Люди-гоблины, драконы. Никому не спастись. Да-да, кажется, не так давно на роль главного зла пророчили нас, не мертвых, мол, все поглотим, уничтожим, создадим царство, населенное одними трупами. И что, это пророчество касалось ванаров, а не людей. Удобная отговорка. Грядущее предстает в виде неясных образов, которые нужно правильно трактовать. Нажрутся грибов, а потом видения им являются. Наркоманы херовы, Кирилл махнул рукой. Выведите бабку за порог. И если она или кто-то из ее друзей посмеют еще раз ломиться ко мне, всыпьте плетей, закуйте в колодки на неделю. Ты еще пожалеешь о своем невежестве, Киацикаль, выкрикнула старуха, когда двое полуличей небрежно потащили ее на выход из дома. Помяни мое слово. Постойте. Воины-ягуары замерли на месте. Кирилл поднялся из-за стола, взял драконий клинок и приблизился к назойливой старухе. Та мысленно прощалась с жизнью. Кончик лезвия коснулся носа провидицы. Короткое заклинание, и он стал резко увеличиваться в размерах. Что ты сделал со мной? Подвергшаяся магическому воздействию часть тела выросла на 20 сантиметров. Теперь это было похоже на вытянутый орлиный клюв. Кирилл отвесил слабый щелбан. Знатный шнобель, а? Сможешь теперь ощупывать дорогу впереди себя. Полуличи, больше не в силах сдерживаться, в голос загоготали. Верни обратно, это будет тебе уроком, бабуля, меньше пи, ди и не лезь к другим со своими нравоучениями. И почему я раньше не тренировал полиморфизм? Классная штука ведь. Глава 27. По мере налаживания административной системы на оккупированных землях, Кирилл неоднократно сталкивался с некомпетентными чиновниками, халатностью, коррупцией и откровенной глупостью. За это следовала незамедлительная кара. Казней было сравнительно немного, взыскания иного рода накладывались по нескольку в день. Архилич, чего таить, испытывал садистское удовольствие, заколдовывая очередного сановника, не сумевшего нормально отчитаться за выделенные средства из казны. Дебет с кредитом не сходились. Скрупулезный взгляд Архилича быстро находит несоответствие цифр в бухгалтерии. Вроде воровством не пахнет, сумма не слишком большая, но и недостаточно маленькая для того, чтобы закрыть на это глаза. Последний представитель элитского казначейства ушел от Кирилла в виде сисястой блондинки с надутыми губами. Биологически он остался мужчиной, оборотное заклинание внесло только внешние коррективы. Каждый раз Архилич проявлял фантазию, кому-то ставил рога, кому-то уши размером с лопух или клоунский нос, кто-то отделывался зеленым или фиолетовым цветом кожи. Неплохая тренировка для полиморфизма, о котором вычитал в ванарских трактатах. Нужно обладать необычайной памятью, воображением, знанием анатомии, чтобы четко представить конечный результат и заодно не убить себя или жертву. Кирилл пока освоил манипуляции лишь в ограниченной степени, до трансформации принцесс в лягушек и наоборот еще очень далеко. Нежить, даже переходной формы, изменить собственный физический облик не в состоянии. Тем не менее, полиморфизм пригодится для улучшения живых солдат. Пусть нурийцы балуются эмульсией, личи нашли другой способ работы с плотью. Все направления магии тесно переплетаются друг с другом. Полиморфизм с кровной магией, кровная магия с зачарованием предметов, созданием оберегов, зачарование с боевым чародейством. Нельзя отделить одно от другого, как и стать хорошим специалистом в каждой области. Мало тренировок, нужно обладать врожденной склонностью к той или иной дисциплине. Профессиональный огневик, телекинетик может быть почти не способен к спиритуализму. Кириллу хорошо давались огненные заклинания телекинез, телепортация, зато некромант, зачарователь из него посредственный. Да, он смог сколотить драконобой, однако у жрецов они получаются заметно качественнее. «Ложись», — говорю, — «может не надо?» Сыбза никак не хотел занимать горизонтальное положение на круглом жертвенном алтаре, привезенном аж из Ацтлана. Опять накосячил, вот и изволь ответить, будешь моей подопытной свинкой. Я ни капли вина не пил, но ты ничего не говорил про грибы. Своих мозгов нет, даже умственно отсталый понял бы, чем чревато употребление галлюциногенных грибов. Я же чуть-чуть, за компанию, даже толком не плющила. Ты бегал по улице голым, орал насчет того, что тебя кто-то преследует. Никто же не пострадал, нечего позорить меня и своих боевых товарищей, больше не буду. Слышали это не раз. Телекинезом Кирилл уложил адское отродье на алтарь, а после коснулся драконьим клинком его солнечного сплетения. После мысленно прочитанного заклинания демон скривился. Больно, терпи, ничего с тобой не случится, точнее, случится, но убить не должно. Послышался хруст костей. Кожа на боку чуть ниже левой подмышки вздулась. Опухоль росла со скоростью несколько сантиметров в минуту. Архилич с восторгом юного натуралиста наблюдал за экспериментом, попутно следя за состоянием подопытного. Демон стонал и безустанно матерился на смеси японского, ацтланского и русского языков. Новообразование было не просто какой-то опухолью, а полноценной новой конечностью. Вот гадство, у меня третья рука выросла. Глаза Сыбза округлились, когда он пошевелил неожиданным приобретением. Кирилл заглянул под правую подмышку демона и почесал подбородок. «Странно, где четвертое?» «Что? Хватит ныть, болван! Зачем это все, владыка?» «Окей, думаю, хотя бы объяснение ты заслуживаешь. Эмульсионные мутанты по непроверенной информации невосприимчивы к некромантии, то есть их трупы нельзя поставить к нам на службу, а восполнять потери как-то надо». Сыбза по-прежнему ничего не понимал. «И при чем тут моя третья рука? Мы будем улучшать живых людей. Полиморфизм – ключ к этому. Представь себе солдата с прочным панцирем вместо кожи зрением орла, реакцией и силой полулича. К несчастью, до массового применения данной процедуры еще далеко. Нужно учиться, учиться и еще раз учиться. А времени в обрез. То есть рамейцы, которых ты награждал рогами и титьками, были не просто жертвами наказания. Соображаешь, когда хочешь». Сыбза поднялся с алтаря, повертел новой конечностью. «Можно ее убрать, уверен, она только мешается». Архилич пожал плечами. «Ладно, подними свои родные культяпки вверх, а то мешаются». Ничего не подозревающий демон выполнил приказ, и через мгновение драконий клинок отсек третью руку. Вой поднялся на весь дом. Кирилл телекинезом уложил подопытного на алтарь, остановил кровь и начал заживлять рану. От болевого шока Сыбза потерял сознание. Сделано это было не из садистских стремлений. Кирилл опасался, что такое надругательство над живыми клетками приведет к онкологическому заболеванию. В ванарских трактатах писали про развитие рака и преждевременное старение у тех, кто часто злоупотребляет полиморфией. Безопаснее отсечь часть с клетками, подвергшимися аномально быстрому делению. Злокачественные опухоли натрий лечит плохо. Впрочем, Кирилл добился определенного успеха. Вырастить функциональную часть тела многого стоит. Теперь ее надо вскрыть и посмотреть, насколько устройство мышц, сухожилий, кровеносных сосудов отличается от нормальных. Заодно наказал Сыбза. «Мой царь», — низко поклонился Умуль-Кутли, оказавшись на пороге временной резиденции Архилича. «Ты хотел меня видеть? Проходи». Кирилл с бывшим первым советником проследовали в атриум Домуса. «Как считаешь, почему тебя выдернули аж из Ачтилана?» «Не могу знать. Явно просто поболтать». «Верно. Понравилось быть начальником туалетов и бань? Не скажу, что понравилось, но работа тоже немаловажная. Считай, ты прощен». При этих словах Умуль-Кутли оживился. «Хочешь получить более высокое назначение? Разумеется. У меня недостаток в толковых помощниках. Больше ждать нельзя. Через 2 недели начнем наступление на север. Нужен тот, кто присмотрит за Ацтланом и провинцией Эспа в мое отсутствие. Из всех кандидатур остаешься только ты. Я польщен оказанным доверием, владыка. Ты не в обиде за былое? За что? Вина лежит целиком на мне. Я недостаточно позаботился о защите личного хранилища. Украденный разрыватель душ мог стоить тебе существования. После завоевания всей империи я сделаю тебя постоянным наместником Аспа или даже целой Романии. Устроит? Более чем. А пока введем тебя в курс дела». Кирилл долго рассказывал Умуль-Кутли про местную бюрократию, состояние дел, кто за что отвечает, что нужно сделать в будущем. Новый наместник с энтузиазмом впитывал новую информацию, затем они плавно перешли к обучению телепортации. Такого могучего лича грех оставить на обочине. Он смог сотворить первый портал всего лишь с 9-й попытки, а радости были полные штаны. Неожиданно Комплювий, проем в крыше атриума, Накрыла чья-то тень. Кирилл узнал зеленую харю Тадувера. Срочная весть. Слушаю. Я провел разведку. Долетел аж до внутреннего моря. Нурийцы безо всяких проблем переправляют свои войска в Саварию. На сотнях кораблей. Вторжение. Сердце Кирилла заколотилось чуть сильнее. Этот момент наступил, пожалуй, раньше, чем ожидалось. Судя по всему, саварийцы в сговоре с Кэлнуром. Никаких боев они друг с другом не устраивали. Их объединенные армии движутся на восток, в сторону Верхней Романии. Во, дела, что будем делать? Скажи Ундалиму, пусть летит к форуму, мы соберемся там и все решим. Понял. Менее чем через час на экстренное совещание собралось несколько десятков личей, полуличей, рамейских магов и командиров, присягнувших новой власти. Из широкого окошка над трибуной торчала рогатая башка Ундалима. В качестве независимого консультанта присутствовала полубогиня Виктория. Пестрая компания собралась. Кирилл встал с кресла и обвел взглядом присутствующих. Буду говорить кратко и по делу. Разведка донесла, что нурийцы пересекли внутреннее море и высаживаются в Саварии, по приглашению самих саварийцев, я полагаю, их объединенные силы уже выступили на Романию. Это война, мы не можем остаться в стороне, поскольку потом враг ударит по нам. Когда выступаем? Спросил Ксачипип. Не через две недели, как планировали. Даю два дня на подготовку. Необходимо перехватить нурийскую армию и сбросить в море. Тогда они нанесут удар с Борейских гор, озвучил очевидный факт Ундалим. Разгром в Саварии их только разозлит. Будьте готовы к тому, что это продлится годы, десятилетия, предельно серьезно сказал Архилич. Лур сражался с Пашестью почти два века и проиграл. Мы должны учесть их ошибки, на кону само наше существование. Нам нужно больше пороха, мушкетов и драконобоев. Ой, осекся Тлалок, словив злобный взгляд черного дракона, то есть кинетических метателей. Войска недостаточно насыщены новым оружием. Умулькутли займется расширением военного производства и тылами. Тлалок удивленно спросил. Он снова первый советник, Тлакачкалкатль, начальник тыла и по совместительству верховный наместник Аспа, Ацтлана и Возгора в мое отсутствие. Лучше Умулькутли с этой работой не справится никто. Ясно, успокоился первый советник. Вопросов нет. Сколько ты планируешь выделить сил для похода в Саварию, владыка? Поинтересовался командующий армией Ксачипип. Нужно оставить приличное число воинов здесь, дабы укротить возможные бунты. 9/10 имеющихся сил, за порядком пусть следят драконы. Ни за что, резко возразил Ундалим. Мы должны сражаться. Поляжешь сам и положишь своих сородичей. Оно нам надо. Стая нурийских кликунов быстро выпьет ваши магические силы и обглодает тела до костей. Эти твари специально выведены в качестве оружия против драконов, вмешалась Виктория. Помнишь вторую северную войну, Ундалим? Помню, протянул дракон. Я там сражался. Значит, не надо говорить, чем закончилась попытка Рима завоевать Кэлнур. А чем она закончилась, уточнил Кирилл. То есть я знаю, империя проиграла, но детальных описаний тех лет не нашел. И неудивительно, ответила богиня победы. Увековечивать такой позор никто не захотел. Когда в 971 году мы начали вторжение на север и осадили одну из нурийских крепостей, те выпустили стаю кликунов, пожравшую двух молодых драконов. И все. Нурийцы контратаковали, армия Рима оказалась без поддержки и вынуждена была отступить. Демувер не желал новых смертей среди драконов. На этом война закончилась. С Кэлнуром подписали соглашение о границах, которое соблюдалось до настоящей поры. «Значит, решено», — подытожил Архилич. «Драконы следят за порядком в Аспа, хотя кто-нибудь из вас может выступить в качестве воздушного разведчика. Сфинкс на дальние расстояния не может летать. Я, Тадувер и Камат отправимся с вами. Ты начальник драконьей братьи, тебе виднее». За следующие два дня нежить закончила подготовку к выступлению на север. Некроманты подняли новых зомби, закончили создание новых расчленителей, жнецов, подлатали мясных големов, воинство полуличей дооснастили зачарованной броней, оружием, драконобоями, мушкетами и пороховыми бомбами. В назначенный час орда двинула на северо-запад, почти 300 тысяч нежити, большую часть которой составляли зомби. Ацтланская армия не делала привалов, маршировали круглые сутки напролет. Римские дороги серьезно облегчали путь. На четвертые сутки ацтлане пересекли границу полей Аспа и Саварии. От небольших застав, где были расквартированы гарнизоны, в основном остались лишь выжженные развалины. Драконы на сей раз не сдерживались. Раз саварийцы предали империю и сговорились с Кэлнуром, Значит, не заслуживают пощады. Зеленые прерии Аспа уступали место холмам и долинам, поросшим чахлыми лесами. Даже зелень имела какой-то не такой оттенок, отдававший серостью. Эта область называлась Курганами, местная долина царей, где варвары издревле хоронили своих племенных вождей, отличившихся в битвах воинов. Почти на каждом шагу можно обнаружить человеческие захоронения, руины и развалины, относящиеся к эпохе старого Возгрейшейша. Задолго до прихода людей курганы являлись сердцем гоблинского государства, но после войны с ванарами эта земля опустела. Мало кто селится тут, последствия применения магического ом паукаются до сих пор. Вести сельское хозяйство на территории курганов бессмысленно, почва непригодна для большинства растений, а те, что умудряются прорасти, в лучшем случае несъедобны. Многие авантюристы рыскают здесь в поисках наживы. Древние захоронения таят в себе много сокровищ, реликвий. Основная проблема заключается в охранных чарах, проклятиях и местных чудищах. Преодолеть их без квалифицированного мага редко удается, поэтому 9 из 10 археологов бесславно погибают. На 6-е сутки похода воздушная разведка обнаружила крупные силы рамейских войск, закрепившихся на курганах, 50 тысяч, не меньше. Они заняли господствующие высоты и спешно возводили новые фортификационные сооружения, восстанавливали старые, копали рвы, усеивали местность магическими ловушками. Сидя в обороне, они имеют неплохие шансы сдержать наступление немертвых. Кирилл с трудом устоял перед искушением натравить на противника драконов. Нурийцы могли снабдить саварийских римлян кликунами. Лучше безвозвратно потерять 100 тысяч зомби при штурме, чем одну крылатую ящерицу. Утром 7-го дня нежить подошла к рамейским позициям на расстоянии прямой видимости. Через подзорную трубу архилич разглядел тянущуюся через холмы земляную насыпь с глубоким рвом, вбитыми деревянными кольями. Давно заброшенный лимис снова стал востребован. Имперцы заранее предугадали маршрут немертвых. Это было несложно. Южнее местность непроходима из-за болот, севернее вместо дорог сплошные направления густые чащи. Обходить противника с флангов получится дороже. Что скажешь, Сыбза? Демон принял переданную Кириллом подзорную трубу и осмотрел рамейские позиции. Защитных чар и ловушек больше, чем в Возгоре. Аж в глазах рябит. Укажи место, где их меньше всего. Там, махнул демон рукой на участок в низине между холмами. На одном из них возвышалась обветшалая сторожевая башня в 3 этажа. Свечение чуть тусклее. Значит, будем штурмовать тот участок, а не распылять силы по фронту. Понял, Ксачипип? Да, владыка. Почему бы не попытаться сначала развеять рамейскую магию, уточнил Тлалок. Нам это должно быть по силам, особенно с драконами. Проще пустить толпу мяса и разминировать все сразу. Проще не значит лучше. Делай, как говорю. Понял. О, смотрите, воскликнул Сыбза. Всадник какой-то. Неужели переговорщика решили прислать? Со стороны рамейских укреплений к замершей орде мертвецов скакал на белом коне. На шлеме смельчака красовался зеленый плюмаж. Эй, мертвяки! Голос римлянина, усиленный магией, звучал на всю округу. Кто из вас лучший воин? Здесь есть такие? Давайте сразимся один на один. Ну что, устроим небольшое представление? Спросил Тлакетель. Или проигнорируем? А, давай, не удержался Архилич. Пошли кого-нибудь с драконобоем. С огромной радостью Ксачипип повернулся к отряду ягуаров позади. Ты, который с метателем, выйди пальни разок по этому недогладиатору. Полулич с деревянной базукой гордо зашагал к противнику. Тот спешился, обнажил свою спату. «Ты собрался одолеть меня бревном?» – демонстративно расхохотался рамеец. Воин-ягуар подошел к противнику метров на 10, вскинул оружие, прицелился. Там, где только что стоял живой человек, образовалось кровавое облако. Фрагменты доспехов, мяса, костей разлетелись по сторонам. Секундой позже донесся характерный хлопок от преодолевшего звуковой барьер снаряда. Конь рамейца в ужасе ускакал. «Вот что значит прийти на перестрелку с ножиком», — сказал Архилич. Нежить и демон поддержали его дружными смешками. «Все, шутки в сторону. Пора воевать». Следуя своей стандартной тактике, мертвецы первым делом бросили в атаку дешевый расходный материал. Несколько тысяч зомби сплошной массой побежали на рамейцев. Для них это сущий кошмар. Защитники Элиды после капитуляции открыто признавались, что от лицезрения агрессивных ходячих трупов кровь стынет в жилах, накатывает паника. Некоторых оно если не сводит с ума, то наносит психическую травму. Кириллу были не понаслышке известны признаки посттравматического стрессового расстройства. Стоило зомби приблизиться к насыпи на 2-3 десятка метров, как начало твориться всякая чертовщина. Из земли били столбы пламени, синие и зеленые вспышки, вихри. Нежить сгорала дотла за считанные секунды, ее разрывало на части магическими возмущениями или она просто падала на землю без видимых причин. Благодаря этому личи выявили наличие сразу трех линий колдовской защиты. Первая линия – это чары, рассеивающие магический заряд внутри зомби, вторая – огненные ловушки, третья – самая серьезная – аномалии, что-то вроде телекинетических вихрей. Вдобавок рамейцы били из луков, применяли боевые заклинания. Продолжаем давить, мертвецы гибли десятками каждую секунду и это их не останавливало. Воля жрецов личей заставляла покорно идти в пекло. Колдовские чары не продержатся вечно, рано или поздно вложенный в них энергетический заряд иссякнет. Я ж говорил, владыка, восседавший на мертвой лошади Тлалок подъехал к Архиличу. Надо было попытаться развеять магию рамейцев. На исходе шестой минуты ловушки уже работали менее активно, зомби понемногу стали просачиваться сквозь защитные барьеры, дальше их ждал земляной ров и утыканная деревянными кольями насыпь с засевшими там рамейцами. Противник успел понять, что отстлани задумали и подтягивал к точке прорыва резервы, снимал часть подразделений с других участков. Даже если зомби полностью истощат магическую защиту, рамейцы еще долго смогут удерживать оборону. Квинт, Виктория, позвал Архилич союзников, находившихся в запряженной колеснице. «Проверим, насколько вы хороши в бою против превосходящих вражеских сил». «Мы», — удивился Квинт, облаченный в ламеллярную броню. «План такой, я, ты и Виктория выскочим из портала в тылу саварийцев, наведем шороху. Атлалок организует прорыв силами бестии и тяжелой пехоты». «Все ясно, да, мой царь», — кивнул первый советник. «Готов исполнять. И скажи драконобойцам снести ту башню на холме, она мне не нравится». Оба землянина, Квинта и Викторию можно смело таковыми называть, слезли с колесницы и приблизились к Кириллу во всеоружии. «Начинаем», — американец сжимал в руках посох из кости Сахсара. Полубогиня вытащила из ножен волшебный гладиус. От винта Архилич первым нырнул в черноту пространственного разрыва. Для саварийских римлян выскочившая посреди их строя нежить стала полной неожиданностью. Портал разрезал на части нескольких человек, которым не повезло оказаться в зоне открытия. Проклятие, Инра всемогущий. Вслед за Кириллом вынырнули Квинт с Викторией. Они оказались окружены отборными скутатами. Архилич стукнул ломом по земле, во все стороны разошлась сине-зеленая волна магии. Часть людей попадала замертво, не успев ничего почувствовать. Оставшиеся умудрились пережить гибельную длань, то ли обереги качественные оказались, то ли восприимчивость к колдовству низкая. Короткое замешательство у рамейцев прошло и выжившие с воплями и матом бросаются на диверсантов. Виктория в привычной для себя манере принялась рубить мечом. Квинт окружил себя кругом ядовито-зеленого огня, чтобы к нему не могли близко подобраться. Кирилл успел сжечь пламенем и расплющить телекинезом 8-9 скутатов, прежде чем его проткнули сразу тремя копьями и повалили на землю. Волшебный лом куда-то улетел вместе с отрубленной по локоть рукой. Вообразил себя попаданцем-супергероем. Вот и расплата. Толпа мосика и слона загрызет. Получай, тварь, сдохни. По башке бейте, по башке. Плоть Архилича беспощадно рубили, кололи, дробили. Она хоть и крепче обычной, но далеко не неуязвима, особенно для зачарованных копий и мечей. В такой ситуации даже прибегнуть к аппарту не получилось, никак не сконцентрироваться. Кирилл в полной мере ощутил, как превращается в перемолотый фарш из мяса и костей. Когда череп Кирилла раздробило ударом топора, больше похожего на секиру, сознание временно отключилось. Глава 28. Архилич пришел в себя среди кучи тел. Опять, вперемешку покоились трупы павших рамейских пехотинцев, различных зомби из числа людей и ванаров, даже рыцари смерти и жнецы попадались. Битва здесь шла серьезная. Фуха, облегченно выдохнул Кирилл, оглядев себя. Фарфорового цвета кожа и выпирающие кости стали привычны. Хотя бы к телу заново привыкать не придется. Благодаря силе крестража размолотые в труху плоти кости сумели восстановиться, вернуть себе прежнюю форму. Хотя не совсем понятно, сколько Кирилл провалялся без сознания. Вокруг полнейший бардак. Пропитанная кровью землю, груды тел, дымящиеся остатки римского лагеря. От древней сторожевой башни на холме осталась груда развалин, значит, Тлалок выполнил приказ. После недолгих поисков Архилич отыскал волшебный лом. Это было несложно, хозяин способен уловить на расстоянии положение своего концентратора. Кирилл некоторое время бродил по полю боя, пока не натолкнулся на отряд рыцарей смерти, усиленный жнецом. «Мой царь, мы тебя искали», — доложил командир десятка. «Первый советник Тлалок находится неподалеку. Битву выиграли, рамейцы бежали. Основные наши силы преследуют их». Временный лагерь Ацтланской армии находился в паре километров от места сражения. Немертвые ровными рядами установили палатки, где живые участники похода могли отдохнуть, подкрепиться горячим обедом, подлечиться. Даже выгребные ямы успели выкопать. Все по канонам, введенным рамейцами. Тлалок, Квинт и Виктория находились внутри одной из палаток, с интересом изучали разложенное на деревянном столе человеческое тело со вскрытой брюшной полостью и грудной клеткой. Извлеченные внутренние органы были помещены в бутыли со спиртом. «Много я пропустил», — Тлалок вытащил окровавленные руки из потрохов. «Ягуары второй день подряд не могли найти тебя. Неудивительно, я был размолот в мясную кашу. Подразделение, с которыми мы столкнулись, было не просто ауксилией», — ответила Виктория, — «а элитным отрядом саварийских скутотов. Лучшие из лучших, их подготовка и снаряжение ненамного уступают императорским преторианцам». Квинту дважды пробили череп зачарованным копьем, проткнули брюхо и поджарили магическим пламенем, я едва утащила его. Логично. Наиболее слабый участок обороны усилили самыми боеспособными частями. «Это была подготовленная ловушка», — сказал Тлалок. «Рамейцы не планировали разгромить нас, просто потрепать и отойти назад. Они добились, чего хотели. Каковы потери? 30-40 тысяч мяса, 2326 ягуаров, 40 жнецов, 192 расчленителя, 3 голема. Враг потерял раза в 3 меньше нашего. Твоя вылазка с Квинтом и Викторией обеспечила сравнительно быстрый прорыв оборонительной линии. И все равно мы скорее проиграли, чем победили.